Затем нам показали кухню. Больше всего удивил вид из окна. Многоэтажный дом пронизан дворами и колодцами, чтобы на кухню подал дневной свет. От каждого окна протянуты веревки, на которых висит белье. И так на всех 25 этажах. Незабываемое зрелище. Высунул голову и оказался в другом мире. Ничего подобного в Петрограде мы не видели. Нас вкусно покормили, а потом пригласили в клуб на собрание. Повестка сходки очень удивила. Сочувствие большевизму в России. Ораторы, сменяя друг друга, произносили пламенные речи. Они говорили о тяжелом положении в России, о необходимости ей помочь. Потом на сцене оказались мы. Какая-то женщина расстегнула на мне рубашку и с негодованием воскликнула. «Смотрите, он даже без белья!» А дело в том, что день был жаркий, я надел рубашку на голое тело. Вот так и получилось, что мою неопрятность поставили в вину Красному Кресту. В зале стали проводить сбор денег в нашу пользу. Сердобольная дама сняла с руки часы и одела мне на руку. Какой-то мужчина вынул из кармана авторучку и прикрепил мне. Точно так же были задарены мои товарищи. Затем собравшиеся стали петь «Интернационал» и «Марсельезу». Леонтий Федорович снова привез нас к себе домой. После вкусного ужина мы легли спать на мягкую перину и почувствовали себя в раю. Так сладко не спали уж давно. А утром пришла представительная комиссия. Это ей вчерашнее собрание поручило приодеть нас. Мы поехали на трамвае в магазин, где приказчики спрашивали по-русски «что угодно-с?». Ответ наших провожатых был краток — «одеть мальчиков». Нас повели за ширму. Не успел я и глазом моргнуть, как чьи-то проворные руки раздели меня и так же быстро одели, вывели из-за ширмы, повели к зеркалу. Увидев себя, я затопал ногами. «Сейчас же все снять! Отдайте мне старую одежду!» — «Чем ты недоволен?» — спросили меня. — «У нас так смешно не одеваются», — ответил я и показал пальцем в зеркало на легкий детский пиджак, на яркий бант, на короткие брюки, застегнутые выше колен, на высокие чулки, остроносые ботинки, которые мы между собой называли ледоколами. Именно так, ледоколами. Это были покладистые люди, к тому же не стесненные средствами. Не теряя времени, они купили другой комплект одежды, который соответствовал моему вкусу. С ботинками произошла заминка. Тупоносых в магазине не оказалось, когда продавец принес их из соседнего. Все купленное — белье, полотенце, носки и ремни, и даже пальто — уложили в чемоданы. С этими чемоданами мы и вернулись в Оксфорд, а потом в Россию. Глава 12. Телефонный звонок. «Райли, тебе звонили из Калифорнии?» «Кто звонил, дорогая?» «Из газеты «Сан-Франциско Кроникл». «Представились?» «Кажется, да, но я не расслышал имени». «С самого утра у меня стреляет в ухе, голова раскалывается». «Я тебя отвезу к врачу». «Не надо, любимый, само пройдет, у меня это уже бывало. Сначала во Владивостоке, потом в океане. Во время шторма». «Ты не обращалась в судовой госпиталь?» «Конечно, обращалась». «Эверсол сказал, что простужено ухо». Я знаю, когда это случилось. На острове Русском была сильная метель, я пошла из казармы на кухню, налегке, без теплой шали, вот и продула. Ну, с этим не шутит. Я и не шутила. Грела ухо, закапывала капли, как будто прошло, и вот опять. Я знаю, к кому обратиться. Ханна Кэмпбелл разбирается в болезнях не хуже врача, позвоню ей. Нет, сначала в Калифорнию. Они просили связаться, кто ты вернешься. Уверен, меня ищет Том. Помнишь нашу встречу в Сан-Франциско? Мария отвернулась. Боль не унималась. Ей не хотелось, чтобы Райли видел ее лицо. Али набрал Сан-Франциско. Том, это ты? Кто же еще? Только что вернулся. Дела, дела. Знаю. Каждый день просматриваю нью-йоркские газеты. Слушаю радио. Помнишь наш разговор о хаосе? Как не помнить? Я навел справки. Он в самом деле важная персона. Готовься услышать ошеломляющую новость. Меня уж трудно удивить. Так вот, слушай, я говорил о тебе полковнику Хаусу уже давно. Мне казалось, он пропустил мимо ушей, а сегодня позвонил. Перестань испытывать мое терпение. Тебя хочет видеть президент уже завтра, так что немедленно отправляйся в Вашингтон. Тебя встретят. Райли Аллен — опытный журналист. Находясь в потоке новостей и формируя их, Журналист привыкает к сенсации, как врач во имя спасения привыкает к крови и страданиям. Другое дело, если это касается тебя самого. Аллен на время лишился дара речи, так что не успел ни о чем больше спросить. Мне назначил встречу Вудро Вильсон. Я не слышалась? Мария показала на ухо, к которому было прижато полотенце. Ты, кажется, назвал имя президента? Аллен молча кивнул головой. Невероятно. Даже не верится. Но я не поеду в Вашингтон. С ума сошел? Как могу оставить тебя одну? Почему же одну? Со мной будет сестра, и ты назвал миссис Кэмпбелл. Она тоже поможет, если потребуется. Не прощусь, если что-то случится. Подумаешь, ушко заболело. Я ведь еще юная девушка, вот частично к боли. Поезжай, милый, обязательно поезжай. Тебя приглашают не на чашку чаю, а для важного разговора. Уверен, речь пойдет о колонии. Ты просто обязан поехать. Аллен все еще стоял в нерешительности. Не волнуйся, мне уже легче. Такая новость лучше всякого лекарства. Да и уезжаешь ты ненадолго. Снова Райли в купе, но уже без Марии. Последние полтора месяца они были неразлучны. И вот первое расставание. Поезд летит быстро, а мысли возвращают Аллена к ноябрю 1916 года. В тот вечер он дежурил по редакции. Утренний выпуск «Гонолу Стар Бюллетеня» уж был готов к печати, кроме первой полосы. Там оставлено место для фотографии нового президента. Рабочий день закончился, но журналисты на своих местах. Вместе со всей страной они застыли в ожидании. Кто взял верх, Хьюз или Вильсон? Америка разделилась на две части, которые из них перевесит. Президента остался прежний, Вудро Вильсона избрали на второй срок. Преимущество не было впечатляющим, 9 с небольшим миллионов голосов против 8,5. Тем больше Аллен радовался победе своего избранника. Почему он отдал свой голос Вильсону? Ему нравилось в нем многое. Будущий президент рос в семье пресвитерианского священника, где учит добрым делам и помыслам. Получил как Райли гуманитарное образование и преподавал историю. А эта наука делает человека мудрее, обогащая опытом других поколений и предостерегая от собственных ошибок. Райли также близка идея 28-го президента о том, что предназначение США — объединить человечество. Глава 13. Аллен и Хаус встретились в гостинице. Перед Райли стоял скорее подросток, чем взрослый мужчина. Невысокого роста, с узким лицом и тонким носом, Хаус вполне соответствовал словесному портрету, который всего несколькими мазками нарисовал Том. Аллен даже нагнул голову и опустил плечи, чтобы и самому выглядеть пониже. Хаус знал о впечатлении, какое производит при первой встрече. Неужели это невзрачный человек и есть советник президента, с чьей помощью решаются государственные дела? Поначалу и Вильсон, тогда еще губернатор штата Нью-Джерси, встретил его снисходительно. Даже придумал имя — Маус, мышонок. Так его дразнили в школе. Хаус, Маус. А мама называла мой мышонок. Он обиделся на губернатора, но глаза Вильсона лучились добротой. Не обижайтесь, ради бога. Это воспоминание о той прекрасной поре, когда еще верил сказкам. Обращайтесь и ко мне, как вам заблагорассудится.